Он опять стал таким. Он что, из тех самых берсеркеров? Но как жрец с дальних земель мог стать рабом? Закричали торговцы вместе с хозяином каменоломни, накинулись на Махшуда. Мы так не договаривались, мы будем жаловаться в городской совет. Это невозможно. Простой человек не способен на подобное. А я наконец-то понял, что сила... Нет, не так. Я понял, что огромная сила сокрыта во мне, когда камень в виде ровного блока под 150 килограмм был закинут в телегу. И Ария не продешевила, если ее допинг, это снадобье и каша, будут постоянно работать и сохранят свой эффект хотя бы частично, то я стану монстром, зверем, который будет уничтожать противника по одному слову той, что держит цепь. А стихии помогут сделать мой путь куда интереснее и легче. Но я не собираюсь быть рабом. Сжав до боли зубы, прорычал я и подошел к огромному валуну. Четырехугольник размером с меня и весом в 250 тонн мне был не по зубам. Никто не отменял законы физики. Но я был зол, земля вздыбилась под моими ногами, пальцы обхватили гладкие грани. Когда в спину ударила вода, от меня пошел пар. Моя свобода уже близка, и охраба вздрогнет от моего рыка. Не стоило вам создавать и злить зверя. Р.И.Р. Зародилось в моей груди злое рычание, и каменный блок оторвался от земли. Камень скрипел и пытался выскользнуть из моих пальцев, но стихия, допинг и моя злоба были невероятны. И я спокойно зашагал к телеге под тихий ропот пораженной толпы. Да, теперь в их глазах был не просто сильный раб, а чудовище из легенд. Невозможно, тихо, практически плача проговорил торговец позади меня. Я опозорен. Проиграть женщине. Ты проиграл Ари, а не какой-то там женщине, успокоил его Махшуд. И вы, кривоногие, если еще раз от рыка пойдет пар, каждому по удару прутом, вы меня поняли? Я лично иссеку вас до полусмерти. Бегом к колодцу, твари. Время слилось воедино, и когда закат залил на горизонте, то я шел через весь город к поместью дома Акарат, к дому Ари. Я плелся позади верениц телег, запруженных быками, которые шли медленно, везя от десятка до нескольких сотен каменных блоков каждый. Пусть я и смертельно устал, но шел твердым, неспешным шагом в одной набедренной повязке, с истертыми в кровь руками. И то была не походка замученного работой раба, то была поступь победителя. И мне нравилось, как смотрели на меня горожане с благоговением и страхом. Похоже, что уже полгорода знали о пари. Встречались мне и те мужчины, что кричали мне вслед проклятия, смотря на вереницу телег. А я лишь улыбался им, сами виноваты, поставили не на того. С хозяином этих телег тоже заключено пари, усмехнулся Махшуд, смотря на хмурых погонщиков быков, что тянули наши телеги. Эх, Рык, ты ведь еще даже не взялся за меч, а тебя уже скоро будет ненавидеть весь город. Р.Р.Р., спросил я, и мне показалось, что Махшуд уже начал понимать мое рычание. А про тебя теперь в каждой таверне будут говорить, рассмеялся Махшуд, и клясть, как и Арию, последними словами, ведь бились они об заклад, что ты не сможешь, позабыв, что спорил не ты, а Ария. Р.Р.Р., спросил я, не понимая, почему я с тобой говорю, рассмеялся Махшуд и задрал рукав, обнажив на плече серебристую печать. Теперь понятно, Р.Р.Р., утвердительно прорычал я, взглянув на аналог рабской печати, но более витиеватую, чем моя. Насколько я понимаю, такой печатью помечены несвободные, те, что не были рабами, но и свободными им не быть. Они особые рабы, более ценные, как та девушка, от касания которой за секунду моя цепь покрыла синим. Так вот, Рык, Ария заключила пари не только с владельцем каменоломни, но и с хозяевами перевозок, которые задрали цены для женщины, рассмеялся Махшуд. Полгорода поставила на твой проигрыш. Эрера, прорычал я зло. Нет, ты, конечно, можешь и отступить, и завтра не догрузить телеги, но даже мне будет обидно, если ты проиграешь, там осталось всего 1/4 от того, что было, проговорил Махшуд, а я встал на месте и удивленно уставился на него. Да не читаю я твои мысли, просто на твоем месте думал бы так же. Р.Р.Р., Ария не покупает рабов просто так, и есть у меня подозрение, проговорил Махшуд и заозирался, ты же никому не скажешь. Рык, в ответ я утвердительно прорычал, не тяни, говори уже, видящая она, тихо проговорил Махшуд, мое удивленное лицо послужило ответом Махшуду, я попал в их семью, когда у пиратов меня выкупил ее дед, тогда она была еще маленькой девочкой, так вот, ребенком она была ужасным, рассмеялся Махшут. А я стоял в те времена на воротах, и знаешь, Рык, ни разу мы ее поймать не смогли. Вот точно знаем, что она натворила, но вот поймать. Даже с ее дедом ставили ловушки, а он был магистром иллюзий как-никак, но все напрасно. А потом находим ее у бабушки своей. И вот она вышла замуж, ее дед выбрал ей мужа, богатого и достойного, но какой-то дохлый он оказался, недолго ему жить было отмерено. Так я, слушая Махшуда, и шел, понемногу передвигая натруженные ноги, стараясь, чтобы они не превратились в камень, по улицам города, и вот уже начали виднеться башни дворцов. Еще немного и совсем скоро закончатся нищие районы. Поместье, которое стало мое пристанищем, выглядело сегодня особо нарядным, желтые стены словно налились светом, а ворота были открыты. По двору суетливо бегали рабы, с которыми я так и не успел познакомиться, а вот они, судя по их взглядам в мою сторону, меня прекрасно знали. Уйдя в свою каморку, которая стояла вдали от рабского жилья у стены, я с удивлением обнаружил деревянную доску, на которой лежала еда. Два куска мяса, еще теплая лепешка и кувшин с молоком. Я сперва подумал, что ошибся, и это не моя покосившаяся сарайка. В углу лежало одеяло, пара подушек и даже какой-то коврик. «Рык», — проговорил позади меня Махшут. «Арья не отменила свое распоряжение, пора на цепь». «Эр-эр-хы», — вырвалось из моей груди, когда цепь словно змея сама пристегнулась к моему ошейнику и приковала меня к стене дома. «Итак, пора подводить итоги дня. День прошел намного интереснее, чем казалось на первый взгляд. Я узнал про стихии и про плюсы моего сознания, а также мне теперь известно, что допинги помогут мне выжить и выполнить свою задачу. Хотя, по всей видимости, они довольно дорогие. Возвращался сюда я как свободный, шел гордым шагом и чувствовал себя победителем. А на самом деле я пес на цепи в своей конуре, куда хозяева бросили пару тряпок, чтобы пес спал лучше. Вечер был еще только в разгаре, и по двору носились люди, спеша приготовить все ко сну и закончить свои дневные дела. Были тут и дети, и женщины, и даже старики, но никто не приближался к моему небольшому домику без двери. Я ждал, когда стемнеет, чтобы я мог, наконец, без опаски заняться экспериментами во тьме, ведь тьма одна из трех стихий, высеченных на моем лбу. Земля уже показала, что может быть полезно, но вот с огнем и тьмой пока непонятно, как именно ими управлять, как их использовать. «Как думаешь, она согласится на ничью?» Вдруг услышал я знакомые голоса торговцев из каменоломни. «Не знаю, но плату она тогда потребует немалую». «За что плату-то?» — ответил второй голос. «Если что, трубка со мной, метнем иглу в раба, и победа будет за нами». «Метнем, еще как метнем», — ответили ему. «И тогда не выйдем со двора живыми». Я проследил за двумя тенями, что шли по двору в сумерках под присмотром Махшуда. Торговцы также заметили меня и смотрели в мою сторону со злой радостью, видя, как я прикован цепью. «Правильно вы его», — восхитился один из них. «Надеюсь, вы его хорошо обучаете, не щадите плетей на такого гада». «Уважаемые гости», — тихо ответил им Махшут, — «у вас есть возможность спросить все у госпожи Ари, я донесу ей о ваших беспокойствах по поводу жизни Рыка. Звездное небо надо мной казалось бескрайним, и сидя у стены своего домика, я думал о том, как несправедлива жизнь. Где пророчества, в которых говорится, что мир ждет моего появления? Где великая сила? Нет, то, что у меня есть, никак не походило на великую силу. Так, насмешка». Шорх-шорх, раздались шаги во тьме, и я напрягся. Кто его знает, может, это ассасины или наемники, нанятые торговцами, чтобы убить меня и тем самым помешать Арии выиграть спор. «Хария, шевелись быстрее!» — недовольно воскликнул знакомый женский голос. «Госпожа Сира, темно, я ничего не вижу», — испуганно проговорила девушка. «А вдруг он нападет на меня и надругается?» «Хария, не мели чепуху», — рассмеялась та девушка, что вчера грелась в камине. Я вспомнил ее по имени и голосу. «Если он и решится, то нападет на меня. Чушь, я красивее. Зачем на тебя нападать, если есть я?» — гордо проговорила Хария. «Даже госпожа Ария сказала, что я красивее. Зато я сильней», — ядовито проговорила Сира. «И если захочу, сама возьму его, а ты можешь надеяться только на изнасилование». «Сила льда, эх», — завистливо проговорила Хария. «И все же женщина сама может взять любого мужчину». «Ты Рыка то видела?» — спросила Сира. «Нет, мне кажется, он настолько тупой, что даже если ты будешь голой вокруг него плясать, он и не взглянет в твою сторону», — засмеялась Сира. Из тьмы вышли две девушки в платьях до пола, одна молодая, словно подросток, с округленными глазами от ужаса после того, как увидела во тьме мою белую кожу, которая должна была загореть за целый день под солнцем, однако вечером вновь стала белой. С этой девушкой была Исира, на вид ей лет 25, может старше, в более свободном платье. Сегодня в ее волосы были вплетены серебряные цепочки, а на земле, где она ступала, шла изморозь. «Ты что встала?» – спросила Сира девушку. «Я не подойду к нему», – держа в руках небольшой глиняный горшочек, испуганно проговорила Хария. «Не пойду, он страшный. И как тогда ты будешь намазывать его мутагеном?» – устало проговорила Сира. «Я не прикоснусь к нему, я свободный целитель», – твердо проговорила девушка. «Имею право. Тогда иди к Арии и скажи ей об этом», – забирая горшочек, – проговорила Сира. «Кари», испуганно проговорила Хария, «она же меня не убьет, не убьет. Рада была общаться с тобой, Хария, но боюсь, что утром я больше тебя не увижу», делая шаг ко мне, проговорила Сира. «Но, я попробую, он же не сделает мне больно», с дрожью в голосе проговорила Хария. «Поздно уже решаться, ты свободная целительница. Если сейчас не пойдешь к Арии, я тебя сама выкину из поместья», холодно проговорила Сира, подойдя ко мне на расстояние, когда длины цепи уже хватало для того, чтобы я мог ее достать. «Посмотри на этого раба, он даже двигаться не может, его мышцы скованы, он ждет помощи, не кричит от боли, не клянет судьбу. Не понимаю, зачем мне идти к госпоже Арии?» – тихо проговорила Хария. «А что тут понимать? Ты отказала в помощи слуге Арии, а значит, откажешь и Арии?» – зло проговорила Сира. «Иди, Хария, не зли меня, я пострашнее рыка буду, и я не против забрать твою красоту». Мы сидели вместе с Сирой, прислонившись к стене глиняного дома на соломке, что я вынес из дома, молчаливо смотря на звезды. Мы молчали, думая каждый о своем. «Иногда мне кажется, что лучше иметь раба, чем друга», — тихо проговорила Сира. «А ты как думаешь, раб?» «Эррррр», — ответил я ей. «Возможно, она и права. Махшут был прав. Ты прекрасный собеседник», — улыбнулась Сира, и от нее повеяло холодом. «Сегодня тебе не повезло. Из всех людей здесь лишь я и Ария можем правильно намазать тебя мутагеном. А раньше была еще и Хира, но мои руки принесут тебе немало боли, а госпожа Ария не коснется раба». Я молчал, смотря на звезды, мне было плевать. Я не двигался, потому что мои мышцы сковало из-за сильного переутомления, и даже если бы я хотел встать, то все равно не смог бы. А Сира тем временем сняла крышку с горшочка, и я понял, почему они шли ко мне без света. Зеленый свет лился от того, что было в горшочке. Оно растекалось по рукам Сиры. Она, словно ведьма из сказки, озаренная дьявольским светом, ходила вокруг меня. Первая капля мутагена с шипением упала на мою кожу, а затем меня коснулись ледяные руки. Сира втирала в меня мазь, разминая окаменевшие мышцы, и спустя некоторое время я уже смог самостоятельно встать на ноги. «Грр», — тихо прорычал я, разрывая ночную тишину. От меня шел тусклый свет. Я чувствовал, как в меня проникает магия, как во мне что-то изменяется. Было страшно, но это был приказ Арии, и я не мог сопротивляться. Ее воля определяла, что со мной случится. Нас связывала эта проклятая печать, и только Ария как хозяйка могла распоряжаться мной, и потому я злился на нее. «Хорошо ложится», — проговорила Сира. «Осталось напитать мутаген силой, это будет больно, но тебя это не убьет. Ты готов?» «Эррррр», — ответил я ей и почувствовал, как к моей спине прикасаются две ледяные женские ладошки. «Прости», — проговорила девушка, и я почувствовал, как растекается волна энергии по мне, но вдруг я почувствовал, что замерзаю насмерть. «А-а-а», — заорал я, что было сил. Я почувствовал, как по моему телу распространился страшный холод, будто вместо крови по моим венам течет замерзшая вода, не лед, но уже и не жидкость. Как ломит кости, будто от обморожения, как мои мозги перестают работать от дикого холода, а перед глазами шло видение. Заснеженные просторы, где ходят армии мертвых, где огромные львы охотятся на великанов. Над этими снежными пустошами возвышается огромная гора, чья вершина уходит в облака столь высоко, что видно лишь ее подножие. И перед ней стоит огромный мужчина, лысый, с оголенным торсом, несмотря на вьюгу, и с двумя топорами. «Все!» — послышался, будто издалека, голос Сиры, и ладошки со скрипом отделились от моей спины, после чего я упал на землю, больше не в силах устоять на ногах. «Неплохо, я смотрю, вышло», — донесся до моего уха голос Арии. «Ни монеты не переплатила». госпожа, ему бы отдых, его тело еле держится, он выжат», — проговорила Сира. «Покой ему будет лишь сниться», — практически промурлыкала Ария. «Сира, сколько лет мы искали подобного ему?» 7 лет, госпожа. Вот в этом-то и проблема, Сира. Мы его слишком долго искали», — тихо проговорила Ария. «У него нет времени на отдых, через 7 дней будет городской совет, и мне можно взять лишь одного сопровождающего. Там все и решится. Я пойду с вами». «Нет, Сира, если на меня нападут, ты не сможешь использовать стихию, там нет места магии. Нужна сила, огромная сила, чтобы выжить. Если совет решит избавиться от кандидата на вступление в городской совет». «Госпожа, не ходите», — умоляющим голосом проговорила Сира. «Нет, я бы пошла туда и одна, все уже давно решено, назад пути нет». Вдали вновь запел голос какую-то песню, и я слушал ее, не понимая ни единого слова. И пусть неведомо мне ни слова, ни смысл, но она красива. «У меня нет иного выбора», — тихо проговорила Ария. «Слышишь песню? Настала пора вновь спускаться в башню. 5-й раз собрали отряд, и он так и не дошел до 100-го этажа, как и прошлые. Теперь настал и мой черед идти туда, и мне нужен зверь, воин, на которого я могу положиться». «Но, госпожа, никаких но, Сира», — холодно проговорила Ария, но затем ее голос смягчился. «Я смотрю, ты с Махшудом поладили с Рыком. Завтра получите по золотому, купите Рыку что он захочет, все же он выиграл пари. Но еще не все каменные блоки были забраны. Не все, но гордые торговцы меня целых 3 часа умоляли согласиться на ничью», — рассмеялась Ария. «Теперь у меня есть 1/10 каменоломни и 1000 золотых монет. Рык уже возместил свою стоимость всего за 1 день. Девушки еще долго говорили и смеялись, думая, что я без памяти валяюсь под их ногами. Я же слушал, как вдали поется о какой-то башне, в которую мне почему-то предстоит не подняться, а спуститься». Глава 3. Пока другие герои покоряют разные миры, заводят гаремы и убивают драконов, я тут на цепи, загружаю каменные блоки в телегу, но пусть эти рыцари немного подождут меня, я и сам буду кромсать врагов и моим именем будут пугать царей, и, конечно, покорю этот мир. И пусть сейчас я раб, пусть так, но это не навечно. Я не сдамся и достигну вершины могущества, начав с самых низов, но уже как сильный телом, а мой дух не сломить никому и никогда. Но в этот раз никаких гаремов, — улыбнулся я своим мыслям, напрягая руки, на которых уже начали бугриться внушительные мускулы. Казалось, кожа готова порваться, не в силах выдержать мою мощь, но это было всего лишь начало эволюции моего тела, и никто не знает, где я буду через 10 лет, а вот попутешествовать по миру стоит. Так я и думал, неспешно разговаривая в своем разуме, поднимая очередной каменный блок над своей головой. Рассвет лишь только залил на горизонте, а я уже разминался, пытаясь понять, что произошло с моим телом за эту ночь. Мутаген впитался в кожу полностью, но вены все равно отдавали зеленый, а вот сила повысилась, как и реакция. Но самое главное, моя связь с землей усилилась. Теперь хватало мысленного посыла, и холодок магии единения со стихией проносился у меня в позвоночнике. И я чувствовал себя скалой несокрушимой, и сила моего удара была равно безжалостному камнепаду, ужасающим и смертельным. Пока меня скрывала тьма, я пытался победить свою тень и старался сдерживать свои удары, так как хлопки по воздуху были чересчур громкими и могли выдать меня. Но, к сожалению, этот эффект пока держался лишь около получаса, и мне не терпелось уже испробовать силу в деле, но не творить зло, а так, размяться немного. А сейчас я пытался понять, когда же наконец устану. Блок в 150 килограмм уже не казался сколько-нибудь тяжелым. Монстр, вот кто я теперь, не похожий на всех в этом мире, и силой со мной в этом городе уже не сможет сравниться. Наверное. «Утро, Рык», — послышался заспанный голос Махшуда позади меня. «Только не говори мне, что ты теперь у нас присматриваешь за домашними». «Эррррр», — ответил я ему и даже попытался улыбнуться, отвечая на вежливое приветствие, с которым ко мне обратился неравный мне по статусу. «А цепь сам снял?» — спросил Махшуд, а я на него уставился как на юродивого. Ну вот как ему объяснить, что Ария приказала Сире за мной приглядывать и что она сняла с меня цепь, а сама она спит сейчас в моем домике? Я же слинял сейчас сюда, потому что на 3 метра от этой ледышки все покрылось изморозью, а я в одной набедренной повязке и сандаликах. Холодно. «Махшуд, это я сняла. Не кричи, дай поспать», — донесся голос Сиры до нас, отчего Махшуд изменился в лице, переводя свой взгляд то на домик, то на меня. Она тебя изнасиловала, ведь так, Рык?» – шепотом спросил Махшут и тут же прикрыл рот, услышав фырканье из моего домика. «Расскажи старому Махшуду, где тебя трогала эта ледяная ведьма, и она заплатит за те ужасы, что сотворила с тобой. Махшут, ты там говори да не заговаривайся, не то я встану и трону тебя, и у тебя отвалится то, что я трону. Лучше возьми его с собой на утреннюю тренировку охраны», — проворчала Сира, ворочаясь в моей постели. «И посмотри, что он может да как двигается, у него сегодня день учебы боевому делу, учителя будут к обеду. Приказ Ари, Рык». Холодок во лбу напомнил мне о моем положении. Раз уж это приказ, то я пойду за начальником охраны и буду выполнять его приказы во время тренировки. Грибанное рабство, со мной сюсюкаются как со щенком, но цепь с ошейником всегда на мне, даже если она не на шее. «Ну, пошли тогда, покажу тебя воинам госпожи Ари, и посмотрим, сколько ты протянешь против тренированного бойца», — лениво зевнув, проговорил Махшут. Обмотав вокруг своей груди цепь, я пошел вместе с Махшудом на утреннюю тренировку и через 2 часа вернулся к своему домику. Немного устал, а на теле появилось несколько порезов и синяков, и сев у стены, я начал дремать и, конечно, слушать, что происходит во дворе. И тут со страшным шумом выбежал во двор запыханный Махшут в металлическом нагруднике и с саблей наголо в сопровождении 2 копейщиков, что со злостью поглядывали в мою сторону. «Сира, попроси госпожу, чтобы она больше не направляла Рыка на наши тренировки», — взмолился Махшут, подойдя к моему домику, где все еще нежилась Сира на чистых простынях, которые неведомым образом оказались в моей конуре. «Что случилось? А дорогой мой Махшут, неужели Рык оказался не хуже твоих хваленых воинов?» — пропела Сира, сев на кровати, скрестив ноги. Ей, кажется, приносил большое удовольствие вид начальника охраны и помятые лица его сопровождающих. «Нечего делать монстру на тренировке людей», — уклончиво ответил Махшут. «Да и вы его откормили всякой дрянью, и пока она не выйдет из тела, с ним лучше не проводить учебные бои». «Бои? И сколько раз проиграл Рык?» «1. Будь это сражение, я зарубил бы его своей саблей», — гордо воскликнул Махшут, выставляя на показ свой любимый клинок. «Ты дал ему оружие без разрешения Ари?» — удивилась Сира и даже села на свою кровать, а после нехорошо так посмотрела на Махшуда, что от домика повеяло лютой стужей. «Нет-нет», — он обмотал руку цепью, — «да так и сражался», — сразу остыл Махшут, поняв, что он проверил меня в бою без разрешения хозяйки и без ее ведома. «Мы решили, что силовые упражнения проводить с Рыком бесполезно, ну и решили проверить его в кулачном бою. Это была глупая затея, а затем решили проверить, что он может против воина с оружием и против тройки одновременно. Махшут, срочно доложи о тренировке госпоже Ари. Скоро прибудут учителя на отбор, я же пока подготовлю Рыка», — быстро проговорила Сира. «Возможно, сегодня ты вновь будешь делать ставки, и знай, у Рыка есть теперь 2 золотых, я думаю, он не против увеличить их количество». «Ведь так, Рык?» «РРР», — ответил я. «Деньги лишними никогда не будут». Я же в это время начал улыбаться. «Ай да Сира, ай да Ария, 2 женщины, не напрямую, но так ловко манипулируют мужчинами. Вот только как бы сделать ноги от этих женщин? Как? Смотри, он еще и лыбится». Вдруг взорвался Махшут. «Кто поставил фингал Кагану? Восклицательные и вопросительные знаки. Кто сломал саблю Хайру? Лыбится он. Да я же сейчас тебя на куски порублю». «Хаем», — утер я нос и еще шире улыбнулся Махшуду, что держался за рукоять своей сабли. «РРР, ты порычи еще мне», — закричал он, но уже без злобы. «Вот чую, воспитаем мы зверя на свою голову». «Начальник стражи, ко мне», — тихо донесся из открытого окна главного дома голос хозяйки. И, казалось, от этого голоса вздрогнули все, от Сира и Махшуда до последнего раба, что, запнувшись, упал у кузни и испуганно посмотрел в сторону окна, откуда послышался голос. «Вот, ты во всем виноват», — тихо проговорил Махшут. «Вот если мне сейчас прилетит, я тебе потом все передам, Рык, до последнего медика. Вот купили на свою голову. А можно было пару наложниц старому Махшуду купить, и я бы за это любого воина голыми руками порвал». Я проводил его с улыбкой, а сам внутри дрожал от перевозбуждения. Там, на тренировочной площадке, осознав, что мы будем драться в спарринге, наткнулся на запечатанный пакет знаний в своей памяти, с пометкой «рукопашный бой». Откуда это не пришлось гадать, некая армия из второй жизни, и пусть там было немного, но и этого мне хватило с моей силой. Блок, бросок, удар головой, повторил еще раз, и первая пятерка охраны поместья развалилась на песке, а остальные, злые как черти, схватились за оружие. Пусть оружие и учебное, тупое, но они хотели применить его против своего врага, меня, а я спокойно встал в боевую стойку, нисколько не испугавшись и сохраняя внешне ледяное спокойствие. И вот намотанная на руку цепь пошла в бой, согнулась чья-то дорогая сабля, а я уже выбивал передние зубы сопернику, второй же улетел вперед от удара ногой. «Ну ничего, потанцуем», — пронеслось в голове, когда вокруг меня закружила тройка, но и эти воины оказались на песке, и лишь Махшут смог удивить меня. Видно, что он мастер боя, хоть я был сильнее и быстрее его, но он показал, что с саблей родился, и будь это реальный бой, порубил бы меня на куски. А то, что кричит на меня да гневается, так я его прекрасно понимаю, какой-то раб пришел и унизил его людей, словно они ни на что негодные сторожевые псы, которых выгнали против волка из леса, огромного, быстрого волка, чья жизнь зависит лишь от его тела и злости. На тренировочной площадке я узнал и пару интересных вещей. Когда Махшут куда-то отходил, я услышал разговор охраны нашего поместья. Они, поглядывая в мою сторону, говорили о том, что вот этот зверь наверняка пойдет в башню Сарии, и все спорили, стоит ставить деньги на мое возвращение или нет. И что особенно меня заинтересовало, так это то, что человек, вернувшийся из башни, станет свободным. Пусть даже войдет в башню раб из седьмого поколения, выйдет он свободным. Вот только что это за башня и какие там ждут опасности, пока непонятно. Рык, пора есть. С такими словами передо мной поставили чашку с химией, залитой серой жижей, которая воняла гербицидами и имела отвратительный вкус, словно ешь таблетки горстями и запиваешь это всерастворителем. И есть я это не собирался, нет, уж лучше голодным остаться. Вот только мне снова сказали заветное слово, приказ Ари, и руки сами потянулись к еде. Приказ, черт его за ногу. Как же меня бесит то, что мне смеют приказывать. А тем временем ко мне подходили рабы, кто приносил одежду, кто обувь. Да, простая и неприметная серая одежда, но даже штаны раб должен заслужить. Да и шили на меня, ведь такие размеры тут были в редкость. Простые серые штаны и рубаха сейчас казались мне сокровищем, парадной одеждой. Но все же самым главным была обувь, тяжеленные сандалии, в которые была вплетена проволока. Прочность у них была велика, но даже в эту жару я бы предпочел сапоги, как у Махшуда и его воинов, вот тогда бы никто из его бойцов не смог бы прийти в себя после пинка во время боя. Неплохо, ухмыльнулся я, мои длинные руки, повышенная реакция и стихия земля даже без мастерства дают мне невиданное преимущество перед местными. Но, к сожалению, по словам Махшуда, все эти парни из охраны простые воины, которым до звания подмастерья очень далеко, а наш город и не был никогда знаменит воинами. Для начала неплохо, сегодня будет выбор учителей для меня и Ари, посмотрим, что я буду представлять из себя после обучения. Когда ко мне подошел кузнец с молотом, я замер с ложкой во рту. Для местных этот мужик в кожаном переднике наверняка казался огромным, но не для меня, его плечи были не такими уж и широкими, руки были уже моих, но вот его здоровенный молот в руках мне понравился. «Так, как там тебя?» — грозно проговорил бородатый кузнец с рабской печатью на лбу. «Ай, неважно, ты не первый, хоть и не последний, ко мне в кузню придешь, буду мерки снимать и оружие на сегодня подбирать по руке». В один миг я доел мерзкую кашу и уже шел к кузне за кузнецом, как пес, которому пообещали вкусняшек. Я уже предвкушал, каким будет оружие и броня, что мне подарит моя хозяйка, но наверняка она и потребует немало попотеть за это. В кузне мне пришлось пригнуться, чтобы не задеть потолок, и я сел на чурку, ожидая оружия, а кузнец все подавал мне в руку то меч, то саблю, то маленький кинжал, и просил выйти и помахать оружием перед кузней. Шелест холодного металла, когда я рассекал воздух, мне нравился, но в памяти моего бывшего носителя, наркомана, не было навыков по владению мечами, лишь небольшое умение пользоваться ножом, и то начальное. А свою запечатанную память я не трогал, опасаясь, что разум не выдержит моего прошлого и того пласта информации, что сейчас надежно запечатано. «Не пойдет», — ворчал кузнец и вынес из кузни двуручник. «Этот меч ковался для боевого раба, что был здесь до тебя, но ему он оказался слишком тяжеловат. Тебя, кстати, ждет такая же участь, несмотря на то, что ты силен, как стадо быков». «РРР?» — спросил я кузнеца, не понимая, к чему он ведет разговор. А хоть зарычись, усмехнулся кузнец, смотря на меч. Госпоже нужен тот, кто сможет сделать невозможное, не под силу людям. Меч в руке лежал прекрасно, но взмахнув им, я понял, что он легок для меня. Все-таки разница между местными и мной была огромной, особенно с допингом, так что их оружие мне не подходило. А вес клинка важен, чтобы реализовать всю свою силу, мне нужно было оружие под стать моей силы. И этот мал, нет у меня ничего, что подойдет тебе, развел руками кузнец. Нужно искать в городе, но под твой вес и с твоим полным отсутствием навыков лишь бревно подойдет. Тогда я сам подошел к молоту кузнеца и, взяв его за рукоять, красноречиво посмотрел на кузнеца. Хорошая мысль, но не молот. У меня были боевые молоты, но по весу они тоже тебе не подойдут, произнес кузнец, но я не стал дослушивать кузнеца и взял второй молот в другую руку. И похоже, он меня понял. Два молота разом, и щит на спину, начал задумчиво ходить кузнец, смотря на меня и бормоча под нос. Башенный щит на спину, на торс будет сыромятная куртка, ты же у нас ловкий и быстрый. Да и нет денег у Арии на полный латный доспех, я бы посмотрел. Да, я бы посмотрел на тебя против городской стражи. Ладно, постараюсь из кожи сделать что-нибудь нормальное к твоему выступлению перед учителями. И с молотами поработаю, а пока иди к себе и жди, когда я принесу тебе твои кувалды. Хотя можно попробовать. Я попробую найти двуручный топор, купил его у лесорубов на металлу. Все удивлялся, зачем нужен вообще топор таких размеров. Вернувшись к стеночке своего сарая, я тут же начал копаться в своей памяти. Сектор магии, который я бережно сохранил, был в целости, и я начал его распаковывать, при этом блаженно улыбаясь проходящим мимо людям. Так, основные стихии, теория магии Земли, проговаривал я сектор и решил начать с той стихии, что ответила мне вчера. Ну что, начнем вспоминать все заново. И стоило мне притронуться к памяти, как мир вокруг начал сереть, все краски из него начали моментально пропадать, а мой разум затрещал, расползаясь по швам. Я умирал, а на мое место встал зверь, и его мысли стали мне доступны. Жрать, спать и бабу. Отмена, отмена. Испуганно верещал я в своем разуме, отключая разум от памяти, и когда, наконец, пришел в себя, решил, что с доступом к памяти с первой жизни я немного повременю. Так, а что с Павликом? Есть у него в памяти что интересное? Фильмы, игры. Стоп, фильмы, а вот это интересно, красивые воины, классно рубит. Конечно, это все игра, но вот мне нравится, как тот великан крушит врагов. Ну не воин я, и приходится работать с тем, что есть в тех условиях, которые я не предусмотрел. Немного посмеявшись над идеей, я пошел к колодцу и начал чистить свою цепь, отмыв ее и протерев песком, обмотал свою грудь цепью, какая-никакая, а защита и оружие, и пошел отдыхать в свой глинобитный дом. На дворе уже стало жарковато, а в моей конуре после сира осталась приятная прохлада и запах красивой девушки. Рык, заглянул в мою конуру Махшут. «Ты точно готов спорить, РРР?» – прорычал я, не понимая, о чем говорит бородач. «Я тогда ставлю на тебя, что ты уделаешь половину учителей, один твой золотой, второй на то, что уделаешь всех местных», — сказал Махшут. «Да-да, Рык, ставить тут любят все, были бы деньги, а ты готовься. Если я правильно понял Арию, то будет то еще представление, сейчас придет Сира, ты это, слушай ее, а я это, ставить побежал. Мы утрем нос половине города, и разбогатеем на этом». Сира пришла через пару минут и повела меня на внутренний дворик, где на балконе второго этажа, смотря куда-то вдаль, сидела и пила чай Ария, не скрывая лица в скромном сером платье из ткани, как у меня. Сира же была в облегающей кожаной одежде, что довольно красиво облегало ее формы. И девушка заметила, что мне нравится то, как она выглядит. Ну что поделать, у меня же все на лице написано. И о боги, Сира мне даже улыбнулась и тут же отвернулась. Неужели смутившись моего взгляда, у стены внутреннего двора стояла стойка с различным оружием, от кинжалов до двуручника, того самого, что я сегодня держал в руках, были молоты и огромный топор. Лезвие каждого оружия было обмотало кожаным ремнем, а сверху рукояти овечьей шерстью. Контактный бой, промелькнуло в моей голове, и смотря, как Сира навешивает на свою кожаную куртку из коричневой кожи медные пластины, в моей голове возникло подозрение, что вот он, мой спарринг-партнер. Цепь с груди переместилась витками на мою правую руку, и я застыл в ожидании указаний. Мне не хотелось травмировать девушку, Все же проникся я к ней за ночь. Да, она мне причинила много боли, но и убирала ее тоже она. «Начнем с рукопашного боя», — нервно проговорила Сира, беря два кинжала со стойки. «Рык, на тебя нападать без оружия самоубийство, но вот тебе придется отражать атаки, и голыми руками, когда будешь сопровождать Арию». «РРР», покосившись на цепь в руке, ответил я. «Рык, Сира», — вдруг обратилась к нам Ария. «Предлагаю начать тренировку как вам удобнее, а затем уже провести как подобает. Как пожелаете, госпожа», — слегка поклонилась Сира. «Рык, выбирай оружие». Дождавшись, пока оружие выберет девушка, к стройке подошел и я. Мой выбор был прост. Молот, щит на спину и топор. Ремень щита мне помогла отрегулировать Сира, и пока мы с ней привыкали к оружию, Сира мне показывала, как лучше наносить удары. Слуги вынесли небольшой столик на крыльцо, Ария спустилась в белом халате и села поближе к нам, напротив нее поставили кресло из красного дерева. «Начали!» — скомандовала Ария, и Сира напала первой. Два кинжала в ее руках блокировали мой удар молотом и, развернувшись, девушка ткнула один из кинжалов мне в горло, а вторым в пах. «Проигрыш за Рыком», — констатировала Ария. «Махшут рассказал мне, как Рык был жесток с охраной утром, а тут проигрыш». «Сира, за тобой что, ухаживает раб?» «РРР», — ответил я ей, перехватывая топор двумя руками и смотря на то, как улыбается Сира, смотрела на меня с огоньком в глазах. «Какой милый монстр», — улыбнулась Сира, и меня обожгло исходящим от нее холодом. «Пожалел слабую меня, раб, зная свое место. Ты урод, воняешь и просто жалок». И сразу без предупреждения девушка начала бой. В этот раз она атаковала меня саблей, прикрываясь щитом. Отклонив саблю топором, я пнул по щиту ногой, и Сира улетела в стену, ударившись спиной, и сползла вниз. А я даже не напрягся, нет во мне сейчас жалости ни к себе, ни к ней, но я привык платить за добром добро, а это невозможная роскошь для раба. И как только я это понял, у Сиры не было и шанса. «В том же духе и с учителями, что придут через полчаса», — приказала Ария, смотря на встающую с земли Сиру. «Только не убивай их, и помни, тебе нужен лучший учитель, а не самый расхваленный». После тренировки следующие два часа я сидел за занавеской и слушал, как один за другим приходили расхваленные воины Карии, пытаясь наняться в учителя. Соискатели были уверены в том, что они будут тренировать Арию и, возможно, залезут к ней в постель. Ну да, кто-то что-то говорил им и про раба, и что их проверят в бою с ним, и на словах эти воины были прям героями. А прекраснейшая из прекраснейших, услышав весть, что вы хотите постигнуть искусство меча, выл слащавую песню первый из учителей. «Я спеша к вам загнал трех лошадей». «А лошадки-то в чем были виноваты?» — вздернув бровь, спросила Ария. «Я так спешил», — смутился воин. «Но лошадей-то зачем загнали?» — еще раз спросила хозяйка. «В чем они были виноваты?» «Ну как это?» «Чтобы успеть», — глупо улыбаясь, говорил бородач в челме. «О, несравненная, я не прощу себя, если не смогу обучить тебя. Я несравненный воин, и вас, уважаемый Альгнар, вас, а не тебя. Прошу вас ожидать во дворе, ваше испытание начнется через час», — холодно ответила госпожа. «Испытание?» — с кислым лицом спросил воин. «Испытание. Вас проверит в бою мой раб», — улыбнулась Ария. «Надеюсь, вы не зря загнали бедных лошадок». Затем послышался лязг железа, и во внутренний двор зашел воин, который был весь обвешан мечами, кинжалами, метательными ножами, и вдовесок нес с собой огромный лук. Красиво, но как он собирался сражаться в таком виде, мне было неведомо. «Вот этого прямо избей», — прошептала мне на ухо Сира, обжигая дыханием. «РРР», — ответил я, не забыв про оскорбление. «Ну не дуйся, Рык», — надув щечки, проговорила Сира. «Мне же надо было как-то разозлить тебя, а это очень просто, если надавить на больное». «РРР», — ответил я, попытавшись отодвинуть от себя девушку, которая была холодной как кусок льда. А там, на площадке, уже разыгрывалось целое представление. Воин доставал меч за мечом и зачем-то описывал их. «А этот клинок я взял с трупа главаря пустынников. Сотни бандитов полегли в тот день от моего меча», — влюбленно говорил воин. «Да, мои услуги дороги, но что вы хотели? Как-никак, я легендарный Хасати, мастер тысячи мечей». «Ай!» — вздрогнул мастер тысячи мечей, порезавшись об один из своих клинков. «Мечи вижу, мастерство проверю», — печально вздохнула Ария, наблюдая, как великий мастер мечей порезал палец, и, подняв колокольчик со стола, зазвонила им. «Хасати, ожидайте во дворе», — проговорила Ария, и когда пришел Махшут, сказала ему. «Я знала, что все будет плохо, но не настолько же. Махшут, сколько их там? 15 мастеров стоит у ворот, госпожа. Может, ты их проверишь там, на месте, перед тем, как приводить ко мне? К сожалению, не получится, госпожа», — погрустнел Махшут. «Почему? Гора каменных блоков, госпожа», — проговорил Махшут, на что Ария вздернула бровь, и Махшут шепотом добавил. «Люди догадываются, кто их будет проверять, и желающих уже осталось трое. Остальные, наслушавшись о случае в каменоломне, ринулись туда и, попытавшись поднять средний блок, решили, что с таким монстром пусть встречаются безумцы, а они будут здесь лишь чтобы посмотреть на представление». «Замечательно», — улыбнулась Ария. «Проводи оставшихся ко мне». Их было трое, совсем юный воин, почти мальчишка, в простой, потрепанной одежде, сурового вида мужчина средних лет в дорогом кожаном доспехе, и старец без ног, что сидел на плечах мальчишки. Ария, вышел вперед воин в дорогих доспехах, держа в руках шлем. «Я знаю, что наши дома в ссоре, но, думаю, ты не будешь спорить, что мастер мечей я по призванию». Алудар, улыбнулась и слегка привстала Ария, приветствуя равного. «Я ставила на тебя, но не знала, придешь ты или нет, однако я рада, что ты вспомнил обо мне. Подруга детства в беде, как я мог не прийти? Ты пойдешь в башню, и я попытаюсь помочь тебе там», — улыбнулся Алудар. «Так что, думаю, твоя проверка ни к чему, зачем зазря позорить нищих?» Молодой парень коснулся своего меча на поясе, и Алудар ответил тем же, а безногий дед дотронулся плеча юноши и, улыбнувшись Ари, с поклоном проговорил. «Мы пришли не к прекрасной девице. Прошу меня простить, Ария, но вы меня не интересуете», — проговорил дед, и Алудар застыл на месте, как громом пораженный. «Как не Кари, но тогда к кому?» Этот воин не понимал слов старца. «Мы одеты просто, так как с дороги, были мы в горах, когда дошла до нас весть о сильном рабе. Мы хотели проверить его, но, к сожалению, он принадлежит вам. Но, о чудо, вы объявили о поиске учителя для этого уникального человека. Не для вас же. Зная, что вам спускаться в башню, вы наверняка тренировались как минимум пару лет. Как вас зовут, мастер?» Встала со своего кресла Ария, разговаривая со стариком, как с равным. «Это не важно», — улыбнулся мужчина в годах. «Я готов заплатить 200 золотых за учебный бой с тем, кто вчера удивил весь город, и тогда я решу, интересен ли он мне. Это я вам устрою, но вы последний в очереди», — улыбнулась Ария. «И мне неизвестно, сможет ли он встретить вас в полную силу. А вот это уже я решу», — улыбнулся дедушка. «Ария, правильно ли я думаю, что у вас нет магов, что будут присматривать за честностью поединков?» «Нет, к сожалению, у меня лишь один стихийник, маги дороги даже для меня», — поклонилась Ария, будто осознав, кто перед ней. «Тогда присмотрю я и покараю любого, что решит смошенничать с помощью артефактов», — посмотрел на Алудара дед. «Вы же не собирались в этих латах проходить испытания?» «Нет», — дрожащим голосом проговорил Алудар. «Но я стихийник, вы должны об этом знать». «Знаю, не беспокойся, воздушник, вижу, здесь есть еще два стихийника. Ледяная фурия и создание земли». «Ария, вы недавно купили голема у магов?» — поинтересовался странный инвалид преклонного возраста. «Не еет», — протяжно проговорила Ария, догадываясь, кто тут может обладать стихией земли. «А меня начали бить в бок, и довольно сильно. Почему не сказал, что ты стихийник?» — прошептала Сира мне на ухо. «Эррр», тихо прорычал я, ткнув себя в середину лба. «Ты просто тупоголовый раб, да?» — профыркала Сира. «Выкладывай, какие у тебя там еще тайны?» Сира прижалась ко мне всем телом, смотря в глаза, но я отодвинул ее от себя, за что получил взгляд, полный презрения. «Ну ничего, я из тебя все выпытаю ночью», — наигранно надула щеки ледяная ведьма. А тем временем Мария осталась одна и сделала какой-то знак Сире, после чего мы вышли из укрытия. Ария пила вино из золотого бокала, смотря куда-то вдаль. «Земля, ведь так, рык», — тихо проговорила Ария, и я почувствовал нестерпимую боль во лбу, словно печать раба впилась мне прямо в мозг, и никто не сообщил мне. «Почему ты сам мне не сознался об этом? Как посмел скрыть?» «Госпожа Ария, он раб, а вы хозяйка», — холодно проговорила Сира. «Для него вы враг, он родился свободным, это чувствуется в его взгляде, действиях, и поверьте, он бы свернул вам шею, будь у него возможность. Не будьте к нему так строги, вы хозяйка, а не его госпожа». «Я знаю», — вздохнула Ария и, взглянув на меня, добавила: «Ступай к Махшуду, Рык, и если проиграешь слабакам, жди наказание за сокрытие стихии земли. Выходя со двора, я услышал голос Сиры, что шепотом говорила моей хозяйке: «Госпожа, если он пойдет с вами, надо дать ему кусок мяса. Он чужак и в самый неподходящий момент подставит вас под удар, но если мы ему пообещаем то, чего он жаждет больше всего». Сира перешла совсем на шепот, и я не смог расслышать все, поэтому решил сконцентрироваться на своих мыслях. Магия, стихии, все это очень интересно, и тот дед скорее всего станет моим учителем. В нем, как и в том юноше, чувствуется сила. Но для начала нужно показать остальным, насколько они бесполезны в бою со мной, и мне кажется, я знаю, как совершить, казалось бы, невозможное. Мне поможет грубая сила, разделение разума и, конечно же, она, земля внутри меня, и мои мозги. Я умнее, чем думают окружающие. Махшут уже ждал меня, и тут же начал облачать меня в куртку из сыромятной кожи с медными пластинами, немного маловатую, а также вручил два огромных ножа, которые я повесил сзади на поясе. «Эррррр», указал я на деда с юношей, и потом указал на кошелек Махшуда. «Да я уже понял, и поставил на то, что ты ему проиграешь», проворчал Махшуд. «Да и еще неизвестно, одолеешь ты всех местных или нет, а там почти все наши с тобой деньги, на той ставке. Ну как ты, Рык, готов, там и твои денежки». «Эррррра, хорошо, тогда жди указания и готовься к своему первому противнику», указал Махшуд на красивого мужчину лет 20, который разминался, демонстрируя свое тело крыльцу, где уже готовили места для арии, а со стен на будущий поединок смотрели горожане, которых ради исключения, и я уверен, за немалую плату, пропустили внутрь. Арена выкладывалась тюками с сеном, рабы посыпали песком площадку, которую до ночи вновь уберут. Вокруг собирались люди, где-то наспех ставили столики для важных горожан, а за стеной уже доносились крики. «Первый бой! Кто ставит на первый бой?» — кричали ораторы. «Несравненный мастер меча против чудовища Арии. Кто выиграет?» Воин, что не проиграл ни единого боя, или необученный раб, в жизни не видавший мечника. Ставка 1:20. Ставлю на мастера, на то, что он заставит раба жрать песок. Мастер против раба, да где это видано? Это позор, который смоют кровью раба. Неистовала толпа за стеной, а через ворота проходила процессия из богато одетых мужчин в челмах в сопровождении солдат и слуг. Я сидел на песке, скрестив под собой ноги, и пытался медитировать, страдая от того, что не могу раскрыть ни единого пакета со своей памятью. Мне не хватало знаний, я не знал об этом мире практически ничего. Да и расспросить о нем было проблематично, будь проклят тот символист, что заставил меня молчать. Ладно, с этим я разберусь, жизнь у меня пока неплоха, есть задача показать себя. Что там у моего нарка есть полезного? Фильмы. ХМ, а это может сработать. Мне не хватает навыков, и потому я буду импровизировать. Прекрасный воин стоял посреди арены и показывал публике, как умеет красиво вертеть саблями в воздухе. Он так увлекся, что не заметил, как я вступил на арену, приближаясь к нему с оголенным торсом, с огромным топором в одной руке и цепью в другой руке. «Я великий мастер», остановил свои сабли воин и наконец увидел меня, огромного, злого варвара, что явно пришел по его душу. Конец моей цепи словно хлыст силой ударил песок, расколов под ним камень брусчатки, не предвещая ничего хорошего для воина. «Начать проверку боем», провозгласила Ария позади меня. «Рык против». Не дожидаясь окончания речи хозяйки, я мысленно активировал землю и конец цепи взвился в воздух, произведя оглушительный щелчок, и затем взмахнул топором в другой руке, издав утробный рык. Я на такое не соглашался. Тут же истошно закричал воин и, торопливо поклонившись Арии, спрятал мечи и удалился. Бой за рыком. Второй противник вышел и отказался от боя по причине того, что я не мечник, и у меня нет меча, который он мог бы забрать после своей, несомненной, победы. Что было забавно, но не более, я видел, как он снимает броню, как отдает своему слуге обнаженную саблю, и мне не нравилось то, с какой сдержанностью он делает каждое движение, словно он старается делать все как можно медленнее, но его движения все равно были быстры. И вот тогда-то и вышел друг детства Ари, в одной рубахе и с ножнами от сабли, и тут же размылся в воздухе. А время словно остановилось, я видел застывшие удивления на лицах наблюдающих, но мне они были неинтересны, теперь для меня существовал лишь он. Вот су, пронеслось у меня в голове, но я и не рассчитывал, что смогу испугать всех мастеров. Скорость, с которой я действовал, поразила меня самого, мышцы напряглись, суставы захрустели, но я знал, если я не буду быстрее него, то меня уже ничто не спасет. Цепь хлестнула там, где еще мгновение назад стоял мой противник, а я почуял, что сзади меня кто-то наступил на песок. Разворот на месте с ударом топора, и тень вновь размылась в воздухе. На глаза не стоит полагаться, зло проговорил я самому себе в голове. Стихийник быстр, мне бы хоть разочек по нему попасть. Щелчок цепью, еще щелчок, я крутился вокруг себя словно обезумевший, но никак не мог достать его, я все ускорялся и ускорялся. В голове набатом стучала кровь, я уже почувствовал, как из носа потекла кровь, и вот передо мной на мгновение застыло победно улыбающееся бородатое лицо. Он нанес удар ножнами мне прямо в бок. Я пошатнулся, сделал шаг влево и отпустил цепь в полет. Топор ушел в пустоту, туда, где всего мгновение назад было лицо, но я просчитал траекторию. В моей руке осталась его рука с ножнами, и он больше не улыбался. Ему не вырваться под моей ладонью, затрещали кости его пальцев, и я нанес удар кулаком свободной руки в бородатое лицо. Удар, еще удар, и из его обессиленной руки выпали ножны, но я только вошел в раж. Удар, удар, удар, я убью тебя, верткий ублюдок. Рык, остановись. Послышался голос Ари, и боль сковала меня. Рабская печать мгновенно отреагировала на приказ хозяйки, и окровавленное, бессознательное тело упало на песок. Бой за рыком. Махшут, Сира, оказать помощь рыку. Я стоял, ничего не понимая. Мужчину оттащили рабы с арены и просто облили водой, после чего раны на его лице зажили мгновенно, а меня под руки повели с арены. А подле Арии стоял тот самый старец, опираясь на юношу. «Эррр?» – спросил я, как умел, у Махшуда. Все тело болело, разум выл от перенапряжения, а из носа ручьем текла кровь. Пока я шел, с каждым шагом в глазах темнело, но у меня внутри было желание прикончить своего противника. Я такого еще никогда не ощущал, но мне казалось, что он мой враг и что он совершил что-то непоправимое. «Рык, поздравляю с победой!» – радостно проговорил Махшут и, посмотрев на Сиру, нахмурился. «Ведь он победил, да, да, победил, и на сегодня его учитель определен!» – хмуро проговорила Сира, смотря на старика, что недовольно тряс головой. «Такая скорость не подвластна без магии, но старик говорит, что стихии просто решили посоревноваться между собой, и земля на этот раз одержала верх. Я рухнул на землю и оперся о стену, чувствуя, как сковывает тело, как болят мышцы и першит в горле, и смотрел, не отрываясь, на своего противника, что уже стоял на ногах и зло косился в мою сторону, сжимая в руке саблю. «Когда начался бой, вы оба размылись в воздухе», — пояснила мне Сира. «А когда вновь появились, то ты его убивал, и если бы не Ария, то убил бы. На сегодня проверка окончена», — послышался голос Ари, и в моих глазах все окончательно померкло. «Нет, я не терял сознание, я был выжат до предела схваткой с воздушником. Я засыпал». Глава 4. Ночь принесла прохладу и спокойствие. У моего глиняного домика тихо горел костерок, а сам я лежал на пучке соломы, обмазанной зеленой жижей, и вслушивался в дыхание Сиры. Все уже успокоились после моих боев, и спокойствие пришло в поместье Ари. Рабы после боя убрали весь песок со двора и даже приготовили мне ужин. Мясо, какие-то овощи и даже пара яблок. Вечер прошел спокойно. Сира после боя многое мне рассказала на эмоциях, и я все-таки понял, куда направляет меня судьба. «Бой, кровавый и беспощадный», — улыбнулся я, вспоминая слова Сиры, «в котором не будет победителей, вот что меня ждет». Это все не удивляет, я и сам уже догадался, что моя жизнь может и будет недолгой, но очень яркой. Мне, можно сказать, отчасти повезло, что я попал к Ари, но могло быть все и получше. Жаль, конечно, но уже ничего не сделать. Сейчас где-то там, в городских харчевнях, обмывал свой выигрыш Махшут. Все-таки он выиграл не как я, с десяток золотых, а несколько сотен, и потому, попросив выходной у Ари и пообещав мне подарок, он удалился прочь из поместья. Подарок рабу, смешно, но таков этот мир здесь, в поместье Ари. Интересно, что можно подарить рабу? Задался я вопросом, отдыхая после мутагена и активирования его силой Сиры. Нож, кувшин вина, надеюсь, это будут сапоги. Были за этот вечер и неприятные моменты. Мой противник не забудет своего поражения еще долгие годы, что он и продемонстрировал этим вечером. Этот богатый воин, друг госпожи, что совсем недавно собирал пыль у моих ног, поругался с Арией, но она не выполнила его просьбу. Как бы он ни просил, что бы ни предлагал, но она не продала меня, а суммы были огромные, и золото здесь даже не фигурировало. Земли, рабы, книги, магические артефакты, что он только не предлагал, даже выйти за него замуж и получить защиту его клана. Торги проходили в кабинете Арии при моем присутствии, и я зло поглядывал на воздушника. Мне он не нравился, и если бы я его тогда убил, как мне думается, было бы намного лучше, но он, к сожалению, выжил. Хозяйка назвала лишь одно условие, которое помогло бы ему получить меня, если он пойдет с ней в башню вместо меня. Красивый и богатый воин побледнел и отказался, а я так и не смог расспросить, куда же меня занесет нелегкая воля моей хозяйки. Вот с такими мыслями я слушал, как снаружи отдыхает новый гость поместья Арии. Маг, тот одноногий старик, который имеет звание Мехмед, но так и не назвавший своего имени. Сира ни разу не видела Мехмедов, лишь зная легенды о них. И мне не нравится то, что она рассказала мне, когда я ее расспрашивал знаками об этом странном старике и о его то ли ученике, то ли родственнике. Юноша, что сопровождал мага, при мне не произнес ни единого слова и иногда исчезал прямо на моих глазах, словно его и не было, и как бы я ни пытался его увидеть, у меня ничего не получалось. Маги в этом мире особая каста, что-то вроде ученых, знающих тайные знания, они могущественны и таинственны, не сильно многочисленны, но все же имелись в этом мире и их школы и даже кланы, но в нашем городе магов было всего трое, и они жили отшельниками, не вмешиваясь в дела остальных людей. Сама магия в этом мире имела множество форм и была знакома практически всем, но управлять ей, создавать что-то сложнее заговора могли немногие, а использовать заклинания было под силу лишь избранным. Стихийники и лекари, что лечили силой, это обыденность для этого мира. Символисты, что двумя знаками могли уничтожить человека или воскресить, не были магами, как и другие обладающие той или иной силой, но были среди магов и те, о которых сами маги, пусть и посредственные, знали совсем мало, и звали их Мехмеды. Они всегда появляются не просто так, и им не стоит доверять, но их сила, она поистине огромна, архимаги может и сильнее, но связываться с Мехмедом точно не будут. Мехмед не сидит на месте, он всегда что-то ищет, что-то изучает, его проще найти в диких горах, у древних развалин или посреди моря, нежели в крупном городе. И, как сказала Сира, искать Мехмеда бессмысленно, ведь если он будет нужен, по-настоящему нужен, он найдет тебя сам. «Эй, как там тебя?» — окликнул меня старик, что сидел у костра. «Вылазь ко мне, если сон не идет. Одноногий маг и юный парень наверняка завтра будут назначены в мои учителя, со мной будет обучаться Ария». Как объяснил маг, не имеет смысла, насколько силен буду я, если остальной отряд не сумеет использовать эту силу на свое благо. «Давай вместе посидим, может, чего умного расскажу», — вновь проговорил Мехмед у костра. Тяжело вздохнув, я с треском в суставах встал с соломы. Ледяное касание Сиры в этот раз не вызвало видений, но было больно, да и бой днем не прошел для меня даром. Выйдя из своего домика, я выпрямился, все кости трещали, а что происходило сейчас со спиной, я даже думать не хотел. Но меня больше волновали мышцы, за пару дней я прибавил в весе, сила в руках стала просто чудовищной, каждый день чувствовать, как на тебе наросло еще несколько килограмм мышц, было странно. Особенно было странно ловить взгляды от рабынь, что прикусывали губу, смотря, как я умываюсь у колодца, и норовили помочь мне, но все эти попытки пресекала Сира.